Вокруг этого региона раздался вздох. Внезапный прилив сил Цзи Сюаня мгновенно вывел их из тупика. Если бы Цзи Сюань действительно обладал силой бедствия духа третьего ранга, Мучень не смог бы ему противостоять. «Как вы собираетесь сопротивляться сейчас?» Цзи Сюань пристально посмотрел на Мучена. Вскоре после этого его ручные печати изменились, когда волна величественной духовной энергии охватила свет, собирающийся вместе. Он сформировался в огромную легкую печать над Мучен. Когда падал, световой тюлень излучал яркий свет. Пугающая энергия мгновенно захватила несколько тысяч футов, с Мученом в центре, не позволяя ему иметь ни малейшего шанса на побег. По сравнению с предыдущей атакой Цзи Сюаня, она была намного мощнее. Если Мучен все еще использовал свой предыдущий метод, чтобы силой противостоять ему, он определенно получил бы травму. В тот момент, когда Мучен попал в невыгодное положение в этом противостоянии, возможно, исход будет решен. Мучен поднял голову, его черные зрачки отразили яркий свет. Колоссальная легкая печать быстро разрослась в зрачках. Давление, которое оказало это нападение, сделало окружающее пространство вокруг него запертым. Настолько, что даже черная молния, мерцающая на его теле, не могла противостоять давлению. Это было мощное бедствие духа третьего класса. Это нападение не было чем-то, с чем могло столкнуться тело молнии Гикса. Цзи Сюань, который стоял перед ним, действительно был врагом, который потребовал бы от него все это. Ха-ха-ха. Мучен глубоко втянул в себя глоток воздуха, медленно закрывая глаза под бесчисленными изумленными взглядами. Он сдался. Далеко за горизонтом Сюзатиньхэ стоял в небе. Когда его алые зрачки равнодушно смотрели на Мучена, он пробормотал про себя. Кто-то, получивший любовь Лоли, настолько слаб. Кажется, влияние изгнания его с духовного пути велико. Юньфан из духовной академии девяти котлов пробормотал со слабой улыбкой. Если совершенствование Мучена не будет нарушено в течение года, нынешний он не может быть слабее, чем Цзи Сюань. Однако жаль, что в этом мире не было если. Мучен, он. Лица Сюйхуана и остальных были полны беспокойства. Шэнь Цаншэн и Ли Сюаньтун также носили злобные выражения на лицах, так как они никогда не ожидали, что Цзи Сюань будет настолько могущественным, что ему уже удалось пройти через порог духовного бедствия третьего сорта. Даже во всем великом турнире духовной академии он, первый человек, которому удалось прорваться к духовной катастрофе третьего класса, верно. Лоли и Вэнь Цинсюань не разговаривали, но их очаровательные взгляды были устремлены на небо. Ясно, что они раскрыли беспокойство, которое они имели в своих сердцах. Цзи Сюань был противником, которого никто не мог принизить. Грохот. Когда все в этом регионе были поражены действиями Мучена, небо мгновенно потемнело. После этого кто-то понял, что над ними появились грозовые тучи, и они не знали, как молния мерцает в грозовых облаках с громким ревом грома. Цзи. Когда молния сверкнула, колоссальный ее заряд внезапно упал с неба, разрывая горизонт, прежде чем тяжело ударить тело Мучена под многочисленными ошеломленными взглядами. Черная молния почти похоронила тело Мучена. Лучи молнии распространились, когда искрились. Яростная рябь, вызванная этим, также заставила кипеть окружающее пространство. Тем не менее, черный разряд молнии не длился долго, поскольку он исчез с быстрой скоростью. Молния, казалось, была привлечена, поскольку она быстро впитывалась в тело Мучена. В мгновение ока фигура Мучена вновь появилась перед всеми. В его теле не было никаких изменений, за исключением того факта, что черная молния, которая раньше покрывала его тело, исчезла без следа. В этот момент Мучен медленно открыл свои глаза. Грохот. Как будто, в его черных зрачках рождалась молния. Вскоре после этого он топнул ногами, из-за чего земля под ним была искажена. После этого с шелестом он взлетел до горизонта. Бум. Одежда Мучена была раздроблена. Поскольку его одежда была разорвана, все могли видеть раны, появившиеся на его груди. Их было всего 7. Руны молниеносного телосложения. Бум. Рев грома раздался на горизонте, когда фигура Мучена превратилась в черную молнию. Внутри черной молнии была неописуемая властная сила. Бум-бум. Вспышка черной молнии, образовавшаяся Мучен, взлетела. В следующее мгновение он уже сильно столкнулся с колоссальной легкой печатью, которая упала. Перерыв. В тот момент, когда две силы столкнулись, внезапно раздался громкий голос. Черная молния выглядела как копье бога молнии, которая собиралась проникнуть сквозь этот горизонт, заставив его мгновенно потемнеть. То, что последовало за этим, было еще более удивительным, так как все могли видеть трещины, появляющиеся на световом уплотнении, который быстро расширялся. Трещина. Прозвучал чистый и четкий звук, когда черная молния пронзила световую печать. Лица каждого резко изменились. Удар молнии пробил сквозь свет, прежде чем он медленно рассеялся в небе. После этого, снова появилась фигура Мучина. Его черные зрачки выглядели так, словно в них был мир молний, поскольку его взгляд заставлял других бояться. Под ним взорвалась легкая печать, разбившись. Бесчисленные взгляды постепенно расширялись, следуя за сокрушительным светом. Атака Цзисюаня фактически провалилась. Как это возможно? Восклицание прозвучало дрожащим голосом. Нынешний Цзисюань уже использовал свою силу как духовное бедствие третьего сорта. Но, несмотря на это, он не смог победить Мучина. Его физическое состояние стало сильнее. У Вэнь Бушина было тяжелое выражение лица, когда он смотрел на стройную фигуру Мучина. Духовная энергия не сильно росла, но его физическое тело было в несколько раз мощнее, чем раньше. Улин также слегка кивнул в знак согласия. С ним действительно не так легко иметь дело. Похоже, у них обоих были карты в рукавах. Ха-ха-ха. Шэнь Цэншин и остальные выдохнули с облегчением. Вскоре после этого их сердца наполнились шоком. Сравнивая Мучина с силой, которую он имел, только что начался великий духовный академический турнир, он действительно стал таким могущественным. Этот парень действительно имеет тот же характер, что и Цзисюань. Они оба любят прятать свои карты в рукава. Вэнь Цзисюань фыркнул. Однако, в отличие от его слов, его тревожное выражение было немного облегчено. Боюсь, что даже вы не знаете, сколько карт он спрятал в рукавах, Лоли. Лоли не ответила, но она слегка улыбнулась в ответ. Под бесчисленными ошеломленными взглядами Мучен и Цзисюань встретились в небе. У одного из них был океан духовной энергии, в то время как у другого были руны молнии на его теле. Оба выглядели чрезвычайно властными. Действительно грозно. Цзисюань уставился на Мучена, когда из его глаз потек холод. Однако на его очаровательном лице все еще сохранялась улыбка. «Ты действительно верил, что сила моего физического тела была только на таком уровне?» Мучен слабо улыбнулся. «Тебе еще рано радоваться». Цзисюань улыбнулся, когда свет циркулировал в его глазах. «По правде говоря, если это ваш предел, то вы все равно останетесь здесь сегодня». Мучен медленно вытянул руку, когда он сформировал странные печати кончиками пальцев, как что-то вроде лезвия, которое могло даже заставить Цзисюаня почувствовать взрыв из его глаз. «Теперь моя очередь атаковать». Глава 583. Возмездие. «Теперь моя очередь атаковать». Когда прозвучал голос Мучина, многочисленные эксперты, присутствовавшие на этом горизонте, все время щурились, когда смотрели на то, как Мучен сражался, нападая на Цзисюаня, когда он защищался. И теперь, наконец, он собирается изменить свой способ борьбы, но даже если его физическое тело стало сильнее, мог ли он действительно бороться против Цзисюаня, который уже достиг духа бедствия третьего класса? На горизонте у Цзи вспыхнуло его окружение, и его глаза вспыхнули, он услышал слова Мучина. Вскоре после этого он усмехнулся. «Тогда я буду предвкушать». Он скрестил руки, не намереваясь мешать Мучину. Хотя физическое тело Мучина стало сильнее, чем он ожидал, для Мучина было все еще слишком наивно думать, что он будет бояться его, основываясь на этом. Мучина не беспокоил смешок Цзисюаня, так как он уже формировал размытые печати своей рукой, когда говорил ранее. Когда его ручные печати поменялись, темно-зеленый ореол распространился с его ладонью в центре. Искусство посадки деревьев. Мучен внутренне злился, когда было видно, как темно-зеленый ореол расширяется. Под бесчисленными ошеломленными взглядами зеленый свет упал с неба. Послышался шелестящий звук, прежде чем огромный темно-зеленый лес поднялся с земли. Лес был заполнен гигантскими деревьями со светом, циркулирующим на их поверхностях. Это внезапное появление темно-зеленого леса заставило всех в шоке расширить глаза. Тем не менее, их выражения изменились, не зная, смеяться или плакать, когда они не могли почувствовать какие-либо опасные волны, идущие из леса. Действительно, какой удобный способ выращивания деревьев. Кто-то не удержался от комментариев. Это был первый раз, когда они стали свидетелями такого странного метода, способного вырастить лес на ходу. Но опять же, они знали, что это не было создано Мучином из ничего. поскольку такие средства творчества не были чем-то, чего они могли бы достичь на своем нынешнем уровне. Лес должен быть чем-то, что Мучен приготовил давно, поскольку некоторые необычные духовные артефакты действительно обладали такими способностями. Формирование небольшого межпространственного царства, в котором можно было бы хранить живые существа. Лоли и Вэнь Цинсюань обменивались взглядами, так как они впервые видели, как Мучен исполняет такой особый метод. Шэнь Цэншэн и остальные тихо вытерли холодный пот. Если бы сейчас было не самое подходящее время для этого, они бы рассмеялись вслух. Мучена, который стоял на горизонте, не беспокоили необычные взгляды всех, когда он смотрел вниз на огромный лес. После этого его ручные печати снова изменились. Жужжание. После смены печати из леса вырвался густой темно-зеленоватый свет. Свет был наполнен энергичной духовной энергией. Духовная энергия была наполнена до краев жизненной силой. По сравнению с природной крапчатой духовной энергией, она смутно обладала тонкой духовностью. Что-то не в порядке. Взгляд у Лина и остальных, которые смотрели на темно-зеленый лес, внезапно сузился, и их выражения стали немного тяжелее. Казалось, они что-то почувствовали. Темно-зеленый свет распространялся из леса, словно океан, когда начинало излучаться своеобразное давление. Шепот начал стихать, так как они начинали чувствовать, что что-то не так. У Мучена была определенная причина для создания такого огромного леса, не просто для просмотра. На горизонте выражение Мучена было спокойным. Вскоре его тонкие пальцы тихо переплелись. Писание божественного дерева. Свис. Гигантские деревья в огромном лесу начали взрываться, когда темно-зеленый духовный океан взмыл вверх. Он внезапно направился к Мучену. Грохот. Поток духовной энергии, собранный под ногами Мучена, был словно лист океана. Темно-зеленый был наполнен до краев жизненной силой. Духовная энергия даже слегка изменила лицо Цзисюаня. Он чувствовал опасность от духовной энергии. Ха-ха-ха. Мучен всосал глоток воздуха, когда он пристально посмотрел на Цзисюаня и слегка улыбнулся. Однако его улыбка казалась такой, что в его улыбке спрятан клинок. «Теперь твоя очередь получать удар от меня. Малое божественное искусство, божественное колесо небесного леса». Глаза Мучена внезапно замерзли, когда его ручные печати изменились. Темно-зеленый океан под его ногами мгновенно взлетел до неба, с большой скоростью. После этого под бесчисленным испуганным взглядом начало формироваться деревянное легкое колесо размером в несколько тысяч футов. Колесо тихо парило над головой Мучена, хотя темно-зеленоватый цвет заставлял его выглядеть так, как будто он был сделан из дерева, он излучал неостанавливаемое колебание, похожие на божественное наказание. Лица всех стали тяжелыми. Даже такие сильные, как Улин, Вэнь Бушин, Лю Цинюнь и различные эксперты на турнире Большой Духовной Академии, слегка прищурились. Божественное колесо небесного леса, которое было создано Мученом, было подлинным малым божественным искусством. Помимо энергии, которую оно впитало в божественное деревянное писание, и того факта, что эти два божественных искусства имели одно и то же происхождение, искусство этого меньшего божественного искусства было намного более мощным во все другие времена, когда Мучен использовал его из-за к тому, что два божественных искусства дополняли друг друга. Столкнувшись с такой грозной атакой, даже эксперт, вступивший в бедствие духа третьего сорта, испугается. Он действительно непрост, чтобы обладать такими средствами. Сюэтиньхэ медленно произнес это, глядя на сцену. Даже он мог чувствовать опасность от атаки Мучена. Этот парень действительно мог сравниться с Цзисюанем и выделиться из массы. В небе улыбка, которая висела на лице Цзисюаня, медленно исчезала. Он уставился на Мучена, сжав оба кулака, заставляя белую духовную энергию вокруг него становиться сильнее. Ясно, что он чувствовал, насколько мощной была атака Мучена. «Иди, Мучен, наконец!» Протянул тонкий палец под бесчисленными испуганными взглядами, указывая вниз, его холодный голос зазвучал. Жужжание. После действия Мучена, колоссальное и старинное колесо начало медленно вращаться, но вращение быстро ускорялось с большой скоростью. Жужжание. Жужжание. Божественное колесо превратилось в темно-зеленую дугу, когда из него исходили пронзительные гудения. Даже были следы нарезки на области лезвия. Ву-у-у-уш. Божественное колесо вылетело, когда вращение достигло предела. Бум! Скорость божественного колеса была неописуемой, как будто она телепортировалась. В мгновение ока он пронзил пространство, Появившись всего в 300 метрах от Цзи Сюаня, священный свет – божественное искусство, священный свет – хранитель. Лицо Цзи Сюаня стало тяжелее, когда изменились его ручные печати после того, как раздался лай. Ву-у-у-уш. Священный свет, охвативший небеса и землю, вырвался из его тела, распространяясь вокруг него с удивительной скоростью. В мгновение ока он принял форму колоссального существа священного света. Это существо расправило крылья, поскольку оно защищало Цзи Сюаня. Бум! Когда появилось существо священного света, божественное колесо также внезапно вырвалось наружу. Это было похоже на столкновение метеорита, столкнувшегося с колоссальными крыльями. Неописуемый свет взорвался, покрывая даже солнце. Весь этот регион был покрыт ослепительным светом, из-за которого другим было трудно даже открыть глаза. Грохот. Интенсивный ослепительный свет длился всего несколько секунд, прежде чем все почувствовали страшный торнадо духовной энергии, который разразился. Бум, бум. Земля треснула вместе с обрезанными горными вершинами. Бесчисленные люди, которые были ближе к взрыву, улетели от удара. Только несколько экспертов, которые обладали приличной силой, едва могли стабилизировать свои тела. Тем не менее, мазок шока был на их лицах. Столкновение было просто слишком поразительным. Ударная волна духовной энергии, которая привела к хаосу, длилась несколько минут, прежде чем постепенно угасла. Когда небо и земля восстановили свое спокойствие, перед всеми встал полный беспорядок. Вид щели шириной около 10 тысяч футов заставил вздрогнуть глаза тех, кто на нее смотрел. Шорох. Однако их взгляд остановился на земле только на мгновение, прежде чем они глянули вверх. На горизонте стояли две фигуры. Однако их обоих отбросило на расстоянии тысяч метров друг от друга. Колоссальное изображение существо света вокруг Цзи Сюаня также рассеялось, прежде чем его фигура была открыта всем. Более половины его одежды было разорвано, его лицо было темным, когда он злобно пялился в глаза мучено. Он заблокировал это. Когда все увидели текущее состояние Цзи Сюаня, они не могли не воскликнуть. В то же время они чувствовали страх в своих сердцах. Цзи Сюань был просто слишком грозным. Даже когда он столкнулся с таким грозным нападением со стороны Мучина, он все еще мог защитить себя. Однако причина, по которой Цзи Сюань смог защитить себя, заключалась в том, что он постиг божественное искусство. Кроме того, это было божественное искусство оборонительного типа, иначе он бы точно был ранен. Тем не менее, Цзи Сюань смог защитить себя от атаки Мучина. Грозно. Цзи Сюань уставился на следы крови на руке, направляя темный взгляд на Мучина. Он жутко улыбнулся. «Ты действительно грозный. Чтобы иметь возможность развить атаку этого уровня, совершенствуясь в бедствии духовной энергии. Однако, я все еще должен сказать вам с сожалением, что вам все еще невозможно причинить мне вред, даже если вы овладели божественным искусством. А теперь, какие еще у тебя есть трюки?» Когда он договорил до конца, взгляд Цзи Сюаня был полностью заполнен холодом. Черные зрачки мучено смотрели на Цзи Сюаня спокойно. Вскоре после этого на его красивом лице появилась своеобразная улыбка, когда он сказал: «Тебе еще рано радоваться». Услышав его слова, зрачки Цзи Сюаня мгновенно сузились, когда он что-то почувствовал. Он поднял голову и увидел, что после того, как слои белых облаков были разорваны, появились черные грозовые тучи, которые были спрятаны за слоями белых облаков. Черная молния в грозовых облаках выглядела как колоссальный дракон, когда она катилась, испуская разрушительную силу. В этот момент в сердце Мучина тихо раздался голос. «Искусство управления молнией». Глава 584. Скрытые козыри. Грохот. Раздался звук разъяренной молнии. Это было слышно между небом и землей. Рев заставил даже небо дрожать в этот момент. Черные грозовые тучи были сложены в небе, как колоссальная черная молния, которая выглядела как черный дракон, и вертелась в грозовых облаках, испуская рябь разрушения. Все были ошеломлены внезапной сценой. Даже такие могущественные, как Улин, Сюэтиньха и Люцин Сюань, были шокированы, поскольку раньше они не ощущали каких-либо особых колебаний. Какой хитрый метод! Люцинюнь говорил тяжелым голосом. В этот момент он наконец понял, что происходит. Божественное колесо, которое использовал Мучен, не было его последним ходом. Истинной конечной техникой была молния, спрятанная за божественным колесом. Мучен использовал божественное колесо, чтобы скрыть его. Когда он втягивал кипящую духовную энергию между этим небом и землей, он тайно скрывал эту свою высшую технику. Какая глубокая схема. Улин слабо вздохнул. Предыдущая атака была уже такой пугающей. Однако Мучен не был доволен этим и скрыл за своей первой более совершенную технику. Столкнувшись с раскрытой и скрытой атакой близнецов, даже если бы кто-то смог противостоять первому, было бы невозможно защититься от второго, который был спрятан. Грохот. В тот момент, когда все были шокированы появлением грозовых облаков, холодный взгляд Мучена уже был устремлен на Цзи Сюаня, выражение которого на данный момент было немного уродливым. Искусство управления молнией. Без лишних слов его ручные печати изменились, когда он потянул свои тонкие пальцы. Бум! Черные грозовые тучи были мгновенно разорваны на части, когда по горизонту раздался громкий рев. Когда все подняли головы, черная молния выглядела так, как будто она совершала молниеносный удар, как колоссальная черная молния. Тисси. Скорость падающей молнии была настолько высокой, что ее невозможно было избежать. В местах, где прошла молния, пространство было искажено и выглядело как стекло, которое должно было разбиться в любой момент. Поскольку черный столб молнии имел чрезвычайно высокую скорость, он мгновенно появился над Цзи Сюанем. В настоящее время количество духовной энергии вокруг Цзи Сюань было заморожено до сих пор, поскольку он должен был защищаться от божественного колеса небесного леса от Мучена ранее. Он должен был распространять духовную энергию внутри своего тела, что на мгновение замедлило ее. Более того, когда наступила атака Мучена, это был тот самый момент, когда духовная энергия в теле Цзи Сюаня не смогла восстановиться до своего пика. Все это можно назвать неуязвимостью. Эта атака была истинным окончательным ходом, который варил Мучен. Лица всех замерли при виде, когда они уставились на Цзи Сюаня, который был охвачен черным столбом молнии. После того, как он так долго доминировал в игровом автомате номер Уна и не был побежден раньше, он проиграет сегодня. Столкнувшись с атакой, Мучен прекрасно воспользовался возможностью, даже такого, как Цзи Сюань, нужно победить, верно. Взрыв. Под бесчисленными взглядами, черный столб молнии, наконец, упал, он ударил Цзи Сюаня, полностью поглотив его тело. Черный столб молнии упал с неба, как будто это был столб, который мог поддерживать небо, пронзая небо и землю. Это было ясно видно из любой точки в радиусе 50 метров. Лии. Как раз в тот момент, когда Цзи Сюань выстрелил в черный столб молнии, по всему региону раздался крик исконной птицы. Этот крик был чрезвычайно древним, он звучал с неописуемой свирепостью, как будто проснулся зверь. Бум, бум. Духовная энергия в этом регионе взорвалась от птичьего крика. Звуковые волны, которые можно было увидеть невооруженным глазом, исчезли, в результате чего в окружающем пространстве в несколько сотен метров появились следы искажения и они извивались. Фигура Мучена дрогнула, когда он улетел. Его ноги скользили по небу на 1000 метров, прежде чем он смог стабилизироваться. Когда ему удалось стабилизировать фигуру, выражение его лица было тяжелым. Его глаза были устремлены на черную молнию. Очевидно, страшный крик возник из этого места. Что это? Брови Мучена нахмурились, когда его ладонь слегка коснулась браслета с семенами горчицы. Когда прозвучал исконный крик, он почувствовал, что черное яйцо, которое было 9 пустовертами, немного тряхнуло. Все глаза в этом регионе смотрели на черный столб молнии. Очевидно, странное изменение события ранее привлекло их внимание. Под бесчисленными взглядами черная колонна медленно рассеялась, молния рассеялась тоже. Все начали рассеиваться, как столб молнии, в их глазах появилась едва различимая человеческая фигура. В этот момент все расширили глаза, а глаза Мучена сузились. Молния рассеялась, когда фигура Цзи Сюаня появилась перед всеми. Однако, вопреки всем ожиданиям, на его теле не было никаких травм. Его нынешнее состояние было таким же, как и раньше, даже молния не обугливала его кожу. Под этой страшной атакой он был фактически невредим. Как это возможно? Сюй Хуан воскликнул, как его лицо резко изменилось вместе с остальными. Столкнувшись с атакой Мучена, которая была совершена в идеальное время, даже духовное бедствие третьего ранга должно было бы заплатить за это. Но как сейчас Джи Сюань все еще была в порядке. Изогнутые брови Лоли слегка сплелись, когда она погрузилась в свои мысли. После этого она взглянула на Вэнь Цин Сюань и увидела мазок шока, который вспыхнул в ее глазах. «Этот исконный крик из прошлого», — тихо сказала Лоли. «Кажется, это похоже на супер духовного зверя, занявшего 8-е место в списке бесчисленных зверей, первобытного ястреба-прыгуна. Вэнь Цинсюань кивнула, продолжая: «Но я понятия не имею, как Цзи Сюань смог издать этот крик. У него были какие-нибудь сокровища, которые были связаны с изначальным ястребом Скайдрагоном?» Лоли слабо покачала головой. Цзи Сюань действительно был кем-то, с кем трудно иметь дело. Первоначально она думала, что план Мучина был идеальным, но кто мог ожидать, что он будет решен в самый последний момент? В этом регионе взорвался шум. Все были поражены тем фактом, что Цзи Сюань не пострадал. В то же время они не могли не чувствовать уважения в своих сердцах. Этот парень, который был номером 1 в рейтинге очков, был действительно слишком жестоким, чтобы даже такая атака не могла ничего сделать против него. Кто еще мог конкурировать с ним во всем великом турнире Духовной Академии? В то время как эксперты уровня Улин, Вэнь Бушин, Сюзе Тиньхэ, Лю Цинфун и Фан Юнь имели тяжелое выражение, их глаза мерцали, когда они смотрели на Цзи Сюаня. В небе Мучен также пристально смотрел на Цзи Сюаня. На его лице не было никакого выражения. Его атака, которая должна была гарантировать его победу, была на самом деле загадочно отражена. Это заставило его ощутить степень опасности. Далеко в небе стоял Цзи Сюань. Хотя ему удалось защитить себя от страшного нападения Мучена, он не был доволен, судя по его выражению лица. Когда темное намерение убийства наполнило его глаза, он уставился на Мучена. «Мучен, ты действительно удивил меня». Жуткий голос Цзи Сюаня был наполнен намерением убить, как будто он мог пробиться сквозь облака в небе. Прямо сейчас он явно хотел разорвать Мучена на части. Просто чтобы разобраться с Мученом, он показал слишком много своих козырей. Ранее он чуть не раскрыл козырную карту, которую спрятал глубже. Перед финалом раскрытие слишком большого количества его козырей не было хорошей новостью для Цзи Сюаня. В конце концов, кроме Мучена, на великом духовном академическом турнире было много других экспертов, с которыми также было нелегко иметь дело. Особенно Лоли и Вэнь Цинсюань. Уровень опасности, который он имел для двух девушек, не уступал Мучену. Если он покажет слишком много своих козырей, опасность, с которой он столкнется в финале, будет выше. Первоначально он намеревался избавиться от Мучена, пока его духовному совершенствованию было невозможно расти. Но кто мог ожидать, что Мучен сможет противостоять ему до такой степени? Мучен посмотрел на Цзи Сюаня, чьи глаза были полны решимости убить, и он засмеялся. «Вы меня тоже немного удивили. Кажется, ты все еще прячешь свои козыри. Почему бы тебе не использовать их и не посмотреть, сможешь ли ты избавиться от меня?» Зрачки Цзи Сюаня сузились, когда его намерение убийства достигло пика. Лоли почувствовала жестокое намерение убить, исходившее от Цзи Сюань. Когда она крепко сжала свой меч Бога Ло, появился холод, текущий в ее глазах. Вэнь Цинсюань, стоящая рядом с ней, также напряла свое тело. Казалось, что весь этот регион охвачен умышленными убийствами Цзи Сюаня, поскольку все были потрясены до такой степени, что не могли говорить. Взгляд Мучена был спокойным, когда он смотрел на Цзи Сюаня, который выглядел немного страшно. Спустя долгое время он вдруг слегка улыбнулся. «Хватит показывать сильный фронт, поскольку ты больше не смеешь атаковать, давай отменим это». Уголок рта Цзи Сюаня дернулся, когда он ослабил кулак. Он знал, что этот матч будет невозможен, если они не рискнут раскрыть все свои козыри. Если бы это было так, это определенно не было бы хорошей новостью для них в финале. Кроме того, он понимал, что Мучен не был легким противником в их битве ранее. Хотя у него были свои козыри, он не мог гарантировать, что Мучен также использовал все свои козыри. Если бы он все еще спрятал некоторые из своих карт, конечным результатом было бы то, что они оба страдают, и ни одна из сторон не выигрывает. Таким образом, это не было хорошей новостью для Цзи Сюаня. Он мог гарантировать, что в момент получения травмы никто не даст ему возможности вернуться, будь то его противник или его так называемые товарищи по альянсу. Таким образом, он больше не мог продолжать эту битву. Страшное убийственное намерение, исходившее от Цзи Сюаня, быстро исчезло. Когда давление на этом небе и земле рассеялось, все почувствовали внутреннее облегчение. Только эксперты были несколько разочарованы, поскольку их взгляды мерцали. Цзи Сюань посмотрел на Мучена, затем повернулся и ушел. В то же время его жуткий голос раздался между небом и землей. «Мучен, я позволю тебе проиграть в финале. Наслаждайся своими последними деньками жизни. Глава 585. Шоу пока приостановлено. Когда команда Цзисюаня ушла, его холодный голос, который содержал плотные намерения убивать, еще долго звучал в этом регионе. Под этим плотным намерением убить, бесчисленные команды в этом регионе были потрясены, когда они обменялись взглядами. Хотя нынешняя сцена выглядела так, как будто Цзисюань был вынужден отступить, никто не думал, что он выглядел несчастным, поскольку все они чувствовали, что Цзисюань еще не использовал свою истинную силу. Изначальный ястребиный крик был лучшим доказательством. Поскольку все знали, насколько мощно черная молния мучена, Цзисюань все еще мог противостоять ей целым и невредимым. Козырь, который скрывал Цзисюань, был явно очень страшным. Но в сложившейся ситуации это были кандалы, потому что он не мог без козырей раскрыться, так как его противник тоже не был рыбой, лежавшей на разделочной доске. Хотя сила мучена казалась лишь духовной энергетической катастрофой, его боевая сила могла сильно изменить выражение лица любого эксперта и осторожно с ним справиться. Естественно, таким противником, как Мучен, был тот, кого даже чудовищному Цзисюаню пришлось бы немного бояться, опасаясь трагической битвы. Если бы это было так, даже если ему удалось победить Мучена, ему все равно пришлось заплатить за это огромную цену. Когда дело доходит до этого, ему все еще приходилось иметь дело с разъяренным Лоли и Вэнь Цинсюань, чьи позиции были неизвестны. Столкнувшись с двумя богоподобными красавицами, даже Цзисюань не был уверен, что сможет победить, если только он не рискнет всем этим. При таких обстоятельствах у Цзисюаня не было другого выбора, кроме как отступить. Хотя Цзисюань отступил, все знали, что это противостояние еще не закончилось. Это было немного отодвинуто назад, потому что Цзисюань ждал финала. В финале он сможет раскрыть все свои козыри без всякого страха. В то время это была другая история, если Мучен все еще заставлял Цзисюаня бояться. Когда это время настанет, это будет жестокая битва. В небе Мучен спокойно смотрел на Цзисюаня, когда уходил. Он медленно расслабил свое напряженное тело, когда на его лице мелькнул слабый мазок бледности. Для него было большим подвигом исполнить три божественных искусства: божественное колесо небесного леса, божественное древо писания, а также искусство управления молнией, когда он совершенствовался в бедствии духовной энергии. К счастью, ему удалось достичь бедствия духовной энергии, позволив духовной энергии в его теле расти в несколько раз. Если бы он все еще находился в бедствии человеческого тела, он определенно не смог бы достичь такого подвига. Он направил свой взор в сторону, которую Цзисюань оставил со спокойным выражением лица. Тем не менее, намеки резкости вспыхнули в глубине его глаз. Противостояние можно было бы считать немного сильным в начале, но слабым в конце. Однако это также позволило ему узнать, насколько могуществен Цзисюань. Этот противник прошлого стал таким непредсказуемым. Какой грозный противник! Мучен медленно сжал кулак, пробормотав себе. Бедствия в духовной энергии все еще недостаточно. Во время их противостояния Мучен чувствовал, что Цзисюань скрыл много вещей. Глубина его силы не должна быть на этом уровне. Таким образом, впервые Мучен почувствовал, что его сила все еще недостаточна, особенно его духовная энергия. По сравнению с Цзисюанем, который был в духовной катастрофе третьего класса, он все еще был слишком слабым. Хотя он мог сократить расстояние со своим физическим телом, духовная энергия была самой важной. Если бы он хотел выпустить более сильные козыри, ему потребовалась бы большая поддержка духовной энергии. Таким образом, если он хочет полностью победить Цзисюаня, ему определенно придется поднять свою силу. Мучен вдохнул глоток воздуха, подавляя волны в своем сердце и тихо пробормотав: «Финал, это должно быть очень скоро. Цзисюань, давайте раскроем все наши козыри в то время и посмотрим, кто будет смеяться последним». Тишина в этом регионе длилась долго. Намерение насильственного убийства также полностью рассеялось, что позволило всем сильным командам быть освобожденными. Они обменялись взглядами, они странно смотрели на Мучена, который был в небе. Некоторые команды уже начали уходить. Поскольку битва уже закончилась, у них больше не было причин оставаться на месте, если они станут мишенью для других сильных команд. После этой мысли в небе раздался свистящий звук, когда другие команды упорядоченно ушли. Даже когда они уходили, они сохраняли свою охрану на самом высоком уровне. Всего за несколько минут этот регион, который собрал бесчисленное количество команд, опустошился, оставив после себя разрушения и сломанные горные вершины в качестве доказательства того, что в этом месте произошла огромная битва. «Ха-ха, ты действительно грозный для кого-то, кого полюбила следующая императрица клана бога Ло». Сюэ Тиньхэ сказал это и улыбнулся Мучену. Мучен слабо взглянул на Сюэ Тиньхэ, когда он ответил: «Тебе, клану бога крови, должно быть скучно преодолевать такое расстояние, чтобы участвовать в турнире Великой Духовной Академии. Даже следующая императрица клана бога Ло здесь, нет ничего странного в том, что мы здесь». Затем Сюэ Тиньхэ направил свой взгляд на Лоли, когда по его алым зрачкам промелькнул озноб. Он поджал губы и улыбнулся. «Теперь она надежда клана бога Ло. Если бы я мог убить ее, клан бога Ло был бы совершенно безнадежным». Пока он говорил, взгляд Мучена стал чрезвычайно ужасающим. Взгляд, который он раньше смотрел на Цзи Сюаня, был совершенно несопоставим с его нынешним взглядом, поскольку Сюэ Тиньхэ прищурил глаза. «Тогда я могу только убить тебя здесь». На очаровательном лице Мучена появилась дикая улыбка. Красный свет вспыхнул в его зрачках, когда его охватило стремительное убийственное намерение. Поразительное намерение убить, внезапно вызванное Мученом, встревожило всех здесь. Они невольно перевели взгляд на Сюэ Тиньхэ. Очевидно, они не знали, как Сюэ Тиньхэ внезапно спровоцировал Мучена до такой степени. Фигура Лоли двигалась, когда она появилась рядом с Мученом. В этот момент ее кристально чистые зрачки были исключительно холодными, поскольку ее рука, которая держала ее меч бога Ло, имела крошечные дрожи. Раздался крик меча. Шэнь Цэншин, Ли Сюань Тун, Су Сюань и остальные ниже также смотрели на Сюэ Тиньхэ. Вэнь Цин Сюань посмотрела на Сюэ Тиньхэ, тихо фыркнув. В ее руке появилось золотое военное копье, наклоненное вниз. Золотая боевая броня обвивала ее, красуя ее поразительную, идеальную фигуру. Когда Сюэ Тиньхэ увидел реакцию своего собеседника на его слова, он прищурился, глядя на Лю Цин Сюань и Фан Юнь. «Ха-ха». Когда Лю Цин Сюань и Фан Юнь увидели взгляд Сюэ Тиньхэ, они улыбнулись. Однако они не собирались помогать, постукивая ногами по воздуху и улетая. Хотя они были в союзе с Цзи Сюанем, у них не было особых отношений с Сюэ Тиньхэ. Таким образом, они не могли сражаться с Мученом только за Сюэ Тиньхэ. Особенно, когда Мучен проявил свою силу, которая могла заставить даже их чувствовать страх. Ведь выход в финал со своей силой был несомненным. Поэтому они не хотели больше обижать Мучена прямо сейчас. Мучен посмотрел на Лю Цин Сюань и его группу, но он не стал им мешать. На данный момент он не хотел сражаться с этими лучшими командами, так как это только подтолкнуло их ближе к Цзи Сюаню. Когда Сюэ Тиньхэ увидел, как Лю Цин Юнь и его группа уходит, его взгляд был темным, он холодно фыркнул. Он постукивал ногами по воздуху, когда текла кровавая река, поглощая его и его команду. «Я вам покажу, ребята, я не позволю никому из вас улыбаться в финале». Холодный голос Сюэ Тиньхэ зазвучал, когда кровавая река взорвалась кровавым светом, исчезнув в мгновение ока. Хотя он хотел иметь дело с Лоли, формирование другой партии было слишком сильным. Если бы они сражались в такой ситуации, они бы точно проиграли. Таким образом, Сюэ Тиньхэ мог только угрюмо сбежать со своей командой. Мучен не мешал партии Сюзы Тяньхс, когда они уходили, так как он знал, что это еще не подходящее время. «Если я столкнусь с ними в финале, они могут мечтать вернуться в клан бога крови». Глаза Мучена были полны намерений убийства. Хотя убить здесь было бы немного хлопотно, в финале правила бы исчезли. Ясно, что он не мог желать больше уничтожать клан бога крови, который смотрел на Лоли. Лоли повернула голову, ее холодный взгляд быстро стал нежным. Ее розовые губы слегка приподнялись, когда она выглядела очень очаровательной с ее улыбкой. «Почему ты такой злой?» Лоли слегка наклонила голову. Глядя на Мучена, в ее кристально чистых глазах были намеки на улыбку. Должно быть, это из-за шокирующего намерения убить, которое внезапно вспыхнуло у Мучена, что дало ей хорошее настроение. «Эти ублюдки навязывают свои идеи моей жене, как я могу не злиться?» Мучен фыркнул. «Чепуха, кто твоя жена?» Лицо Лоли было красным, когда она смотрела на Мучена, выглядя одновременно злой и застенчивой. Мучен хмыкнул, когда его сердце взволновало редкое выражение застенчивости Лоли, и он не мог не протянуть руку, схватив руку стеснительной девушки в свою. Лоли была слегка поражена. В конце концов, здесь было слишком много людей, и она немного боролась. Но когда она увидела на лице Мучена намеки на бледность, Она остановила борьбу, прикусив губу, уставившись в направлении, в котором Цзи Сюань с холодным взглядом ушел. Кашель. Внезапно раздался сухой кашель. Когда Му Чен поднял голову, он увидел, как Улин улыбается перед ним. Позади Улина стояла шикарная сладкая девушка в изящном красном длинном платье, на лице которой не было никакого выражения. Тем не менее, ее глаза немного смотрели на него. Глава 586. Непобедимый Цзи Сюань. Брат Улин, брат Вэнь. Му Чен уставился на прилично выглядящих юношей, стоящих перед ним, когда он улыбнулся, поднеся руки к Улин и Вэнь Бушину рядом с ним. «Я должен поблагодарить вас обоих на этот раз. Формирование обеих сторон было важно в этой борьбе с Цзи Сюанем. Если бы не тот факт, что ему удалось перевести Улина и Вэнь Бушина на свою сторону, сегодня сражался бы не один Цзи Сюань, а весь его союз». Глаза этого коварного парня были чрезвычайно злобны. В тот момент, когда он почувствовал, что может справиться с Му Чэном, если бы все они взялись за руки, он определенно не колебался. Однако появление Улина и Вэнь Бушина усилило формирование партии Му Чэна. Это дало понять альянсу Цзи Сюаня, что даже если бы все они напали, сегодня не было бы никакой выгоды. Таким образом, эти ребята решили смотреть на все со стороны, так как не увидели никаких преимуществ. Когда Улин услышал слова Му Чэна, он улыбнулся. «Брат Му слишком вежлив. Если бы не Инин, подливавший масла в огонь, я бы тоже немного поколебался». Му Чэн был немного ошеломлен, когда он смотрел на Уинин. Очевидно, он никогда не думал, что эта девушка, которая имела предрассудки, решит помочь ему. Когда Уинина увидел его взгляд, она фыркнула в ответ. «Спасибо вам». Му Чэн искренне поблагодарил ее. Уинин откинула губы. Как раз когда она захотела издеваться над ним по привычке, на ее лице невольно промелькнуло пятно от покраснения, когда она увидела нежную улыбку на лице Му Чэна, когда она оборвала свои слова и изменила их. «Цзи Сюань не очень хороший парень, что ж, но если мы позволим ему продолжать притягивать людей на свою сторону, это не принесет нам пользы. Я думала о своей военно-духовной академии, я не пыталась помочь такому развратнику, как ты». Уинин фыркнула, гордо подняв подбородок. Му Чэн кашлянул, потому что его немного смутило имя, которое ему называл Уинин, особенно когда подозрительный взгляд Улина смотрел в его сторону. Уинин покраснела, даже больше, когда она поняла свои слова, отвернувшись от чувства вины, не смея взглянуть на своего собственного брата. «Мы ничего не сделали, чтобы помочь. Брат Му действительно скрывает глубокую способность, действительно достойную того, чтобы быть кровавым бедствием духовного пути». Вэнь Бушин смеялся, глядя на Му Чэна с интересом. «Брат Вэнь тоже непростой». Му Чэн улыбнулся в ответ, глядя на Вэнь Бушина. После этого его взгляд остановился на правой руке последнего. Эта рука была исключительно идеальной, так как она блестела, как драгоценный камень, мерцая слабым блеском. Му Чэн чувствовал опасную рябь в правой руке. «Мне просто повезло». Вэнь Бушин улыбнулся, закрыв правую руку рукавом, и ничего не объяснил. Му Чэна это тоже не беспокоило, так как у каждого были свои секреты. Возможно, большой турнир Духовной Академии войдет в финал в оставшееся время. Улин посмотрел на Му Чэна, сказав: «В этот период, возможно, могут появиться бесчисленные влиятельные команды, нацеленные на топ-8 в рейтинге. Мы не можем быть уверены, что на этот раз у Цзи Сюаня нет никаких сюжетов в его отступлении. Таким образом, я чувствую, что мы можем работать вместе в оставшееся время». Вэнь Бушин кивнул в знак согласия. Их разоблачение на этот раз разозлило Цзи Сюаня. Если Цзи Сюань планирует разобраться с ними, для них это определенно будет проблематично. Несмотря на то, что они не были никакими неудачниками, они не хотели противостоять чудовищному Цзи Сюаню в это время. Му Чэн тоже кивнул. «Всегда было хорошо иметь друга». Видя, что ни у кого не было никаких претензий, Улин улыбнулся, когда вынул три темно-красные нефритовые подвески со светом, циркулирующим на их поверхностях. «Это сообщение Джейд, которое я получил из руин. Если у кого-то из вас возникнут проблемы, все, что вам нужно сделать, это активировать его, и два других нефритовых кулона смогут это почувствовать. Кроме того, когда мы будем готовы, мы также можем использовать это как сигнал, чтобы сжечь мемориальные доски Академии и начать финал. Чтобы начать финал, половина из 16 лучших команд должна сжечь свои таблички Академии. Как только это требование будет выполнено, Лучшие 8 команд попадут в финал. Му Чен взглянул на Вэнь Цинсюань, которая стояла позади него, они оба кивнули, прежде чем взять нефритовую подвеску у Лина, а Вэнь Бушин взял другую. «Ха-ха, сегодняшнее событие можно считать концом. У нас больше нет причин оставаться здесь». Видя, что соглашение было заключено, Улин небрежно засмеялся, когда он немного поболтал, прежде чем попрощаться, уводя Уинин, чье лицо все еще было немного красным, когда они уходили. После того, как Улин ушел, Вэнь Бушин также прощался, когда уходил. Глядя на их уходящие фигуры, Му Чен почувствовал облегчение. Бледность, которую он подавлял на своем лице, распространилась, когда его фигура немного невольно пошатнулась. Когда его тело пошатнулось, Лоли быстро поддержала Му Чена. Когда Вэнь Цинсюань видела реакцию Лоли, она тихо убрала свою руку, которая простиралась вперед. Очаровательная улыбка всплыла на ее лице, когда она дразнила. «Значит, вы просто держите себя в руках», — поистине Цзи Сюань Му Чен сказал тихим голосом, продолжая. «Если бы битва продолжалась, было бы трудно закончить ее. Он исчерпал слишком много своей духовной энергии. Если бы они продолжали сражаться, ему пришлось бы сражаться за свою жизнь. В конце концов, Цзи Сюань был могущественным. Вам не нужно недооценивать себя. Цзи Сюань не очень хорошо выглядел в вашей битве, так как он был вынужден открыть некоторые из своих скрытых карт во время последней атаки. В противном случае», — ответила Вэнь Цинсюань. Лоли кивнула головой на слова Вэнь Цинсюань. «Две потрясающие атаки Му Чена можно назвать совершенными. Один был обнаружен, в то время как другой был спрятан, время было отличным. Если бы не крик этого исконного ястреба, Цзи Сюань определенно был бы тяжело ранен». Цзи Сюань скрыл свой настоящий козырь. Му Чен сказал медленно, поскольку его черные зрачки мерцали от холода. Он также слышал крик исконного ястреба, одновременно ощущая неописуемую опасность, исходящую от него. Опасность, которую он чувствовал, намного превзошла всех, с кем он сталкивался до сих пор в своем поколении. Лоли некоторое время размышляла, прежде чем сказать: «Если я не ошибаюсь, есть большая вероятность, что крик был от изначального ястреба небесного дракона, 8-е место в мириаде рекордов зверя». Изначальный ястребский дракон? Му Чен прищурился от слов Лоли, когда его взгляд был слегка потрясен. Неудивительно, что он вылупился из яйца 9-й пустоты. Так что этот ястребиный крик действительно имел такое шокирующее происхождение. Первобытный ястреб-прыгун был 8-м в рейтинге бесчисленных звериных зверей, на 3 ранга выше по сравнению с 9 птицами пустоты. В мире Великой Тысячи изначальный ястребский дракон обладал невероятной славой. Это был мощный зверь по сравнению с остальными. Даже эксперты суверенного королевства будут бояться провоцировать это. Может ли быть так, что Цзи Сюань проглотил сущность души изначального ястреба в прошлом? Му Чен пробормотал про себя, когда его взгляд мелькнул. На духовной стадии пути совершенствования духовной энергии каждый обладал способностью поглощать сущность духовного зверя. Тем не менее, была и иная сущность. В конце концов, когда человек становится сильнее, сущность души, которую он усовершенствовал раньше, постепенно теряет свой эффект. Таким образом, многие люди, которые очистили сущности души, потеряли эффект, когда стали сильнее. Однако так было не всегда, когда сущность души, которую она усовершенствовала, была в некоторой степени мощной, сила все еще присутствовала, становясь мощным методом для совершенствующихся. Взять, например, 9 пустяков Му Чена. Если бы Цзи Сюань обладал такой силой, он должен бы был очистить мощную сущность души духовного зверя, когда находился на стадии духа. Например, могущественный изначальный ястребский дракон. Естественно, с его силой на духовой стадии ему было совершенно невозможно усовершенствовать изначального ястреба небесного дракона своими собственными силами, точно так же, как Му Чену было невозможно усовершенствовать 9 пустовертов. Таким образом, должен быть мощный эксперт, который поможет ему. Фон Цзи Сюаня должен быть довольно сложным. Это возможно. Лоли и Вэнь Цин Сюань с тяжелыми выражениями кивнули. Если бы это было так, то сложность обращения с Цзи Сюанем, несомненно, увеличилась бы. Му Чен выдохнул глоток воздуха, когда его взгляд стал немного дрожать. Однако в его глазах не было никакого страха. В конце концов, даже если Цзи Сюань обладал сущностью души изначального ястреба небесницы, он также обладал силой 9-й пустоты. Кроме того, У него была связь крови с девятой пустотой, обе они были похожи на одно тело, так что Мучину было бы лучше слиться с силой девятой пустоты. Конечно, изначальный ястребский драгон был оценен выше по сравнению с девятой пустотой, однако это не значит, что он был более мощным по сравнению с девятой пустотой. В конце концов, когда духовные звери достигли этого уровня, им было бы трудно различать свои уровни, когда они сражаются. Самым важным моментом было то, что девятая пустота больше не была духовным зверем, поскольку она успешно превратилась в птицу девятой пустоты, поднимаясь до уровня божественных зверей. В тот момент, когда она проснется, она будет обладать силой, сравнимой с суверенным царством. Как интересно, Мучен поджал губы и улыбнулся. Он увидел мерцание у Цзи Сюаня в глазах, а затем повернулся и махнул рукой в противоположном направлении. Видя его действия снизу, Шэнь Цэншин, Ли Сюань Тун и остальные последовали за ним. «Цзи Сюань, давайте посмотрим, кто получит более сильный козырь в предстоящих финалах. Неважно кто, я побью тебя на этот раз. Пусть в финале раз и навсегда исчезнут обиды на духовную дорогу». Глава 587. Борьба за первое место. Битва между Мучином и Цзи Сюанем распространилась по всему турниру Большой Духовной Академии за несколько дней. Все знали об удивительной битве между двумя могущественными фигурами. Что еще больше удивило других, так это то, что Цзи Сюань, который долгое время удерживал первое место в точечных рейтингах, фактически отступил от борьбы, поскольку слава, которой обладали обе стороны, не была равной. Хотя Цзи Сюань не проиграл битву, когда он отступил, это показывало, что страх, который он испытывал к Мучину, вырос до такой степени, что ему пришлось бы быть осторожным, чтобы иметь дело с Мучином, даже если ему пришлось потерять часть своей славы. Таким образом, слава Мучина выросла до пугающей степени всего за несколько дней. Он прославился настолько, что смог соперничать с Цзи Сюанем. В этот момент каждая команда хорошо знала имя Мучина, словно гром пронзил уши. Даже если битва между Мучином и Цзи Сюанем вызвала много дискуссий, пульсация, вызванная битвой, начала быстро стихать, когда турнир Великой Духовной Академии вступил в самую хаотическую стадию. Не было точного времени для окончания турнира, но до тех пор, пока 8 мемориальных досок Академии из топ-16 были подожжены, Большой Духовный Академический турнир войдет в финальную стадию. Из-за этого все смутно чувствовали, что финальная стадия скоро приблизится. Уровень выбывания на Великом Турнире Духовной Академии был слишком резким. Участвовали бесчисленные команды, могли успешно подняться на следующий этап только 8 команд. Такой уровень ликвидации был просто слишком пугающим. Именно поэтому этот период был самым хаотичным моментом турнира Великой Духовной Академии. Глаза многих команд покраснели, они боролись за очки. Результатом этого были бесконечные хаотические битвы, вплоть до того, что в каждой точке центрального региона этого расколотого континента начинались битвы. У всех способных команд были красные глаза, когда они охотились за добычей. В то же время, без их ведома, на них уже охотились команды, которые были сильнее их, они искали добычу. В этот период не было определенной классификации между охотниками и преследуемыми. По мере того, как хаотические битвы проходили в течение Великого турнира Духовной Академии, в топ-16 также произошли радикальные изменения. Очки безумно прыгали каждый момент. В настоящий момент все в топ-8 были знакомыми командами. Ранг 1. Святая Духовная Академия. Капитан Цзи Сюань. 108 000 очков. Ранг 2. Духовная Академия Мириад Феникс. Капитан Вэнь Цинсювны. 90 000 баллов. Ранг 3. Военная Духовная Академия. Капитан Улин. 83 000 очков. Ранг 5. Духовная Академия Крови. Капитан Сюэтиньхэ. 70 000 очков. Ранг 6. Духовная Академия Девяти Котлов. Капитан Фан Юны. 65 000 очков. Ранг 7. Непобедимая Духовная Академия. Капитан Вэнь Бушин. 62 000 очков. 8 место. Духовная Академия Северных Небес. Капитан Мучен. 60 000 очков. В настоящее время топ-8 были заняты лучшими 8 командами в большом турнире Духовной Академии. За топ-8 были команды, отчаянно рвавшиеся к разделительной линии. Тем не менее, они длились недолго, так как они были потрясающе убиты другими темными лошадьми и были непригодны в бою. Команде Шэнь Цэншина удалось достичь 10-го ранга, однако им было трудно подняться дальше, поскольку они не обладали какой-либо квалификацией, чтобы войти в топ-8, даже из-за того, что сила их команды была довольно мощной. В конце концов, за это время появилось слишком много сильных команд. Если бы не тот факт, что они были вместе с Мучином, они были бы уничтожены другими темными лошадьми. Весь большой духовный академический турнир проходил в безумии. Даже если бы многие команды знали, что их усилия будут напрасны, они так легко отказывались сдаваться. Пламя войн распространялось на протяжении всего турнира Большой Духовной Академии. Бум! Сильная духовная энергия взлетела в небо на этих равнинах, когда более 10 человеческих фигур бросились к стройной фигуре. Их глаза покраснели, выпустив мощные атаки духовной энергии, когда они разразились волнами. Бум! Однако от их атак не было никакого эффекта. Эта стройная фигура просто сделала шаг вперед, и темная молния, казалось бы, вылетела из ее тела. Блестящая молния разлетелась, отбросив назад дюжину или более фигур, и из их ртов брызнула кровь. В то же время от них на земле были отметки длиной более 100 метров. Молния рассеялась, словно обаятельное лицо юноши раскрылось. Кроме Мучина, кто еще это может быть? Он улыбался, глядя на этих несчастных парней. Он сделал захватывающий жест, когда 3 таблички Академии вылетели из рукава в его руку, не отрывая глаз. Он взял очки, уставившись на мемориальную доску Академии с тысячами дополнительных очков, беспомощно скривив губы. Он щелкнул пальцами и отбросил 3 академические таблички. Он обернулся после общения с этими ребятами, там была похожая битва. Лоли, Вэнь Цинсюань и остальные были окружены дюжиной или более командами. Хотя другая сторона имела преимущество в количестве, результат был близок к тому, чтобы быть односторонним. Хотя эти команды, на которых охотилась группа Мучина, имели приличную силу, это было не на уровне, сопоставимом с его. Таким образом, битва длилась всего несколько минут, прежде чем она закончилась. Лоли, Вэнь Цинсюань и остальные разделили мемориальные доски Академии и получили очки. Этот парень Цзисюань довольно быстро в своих действиях. Вэнь Цинсюань подошла, когда она взглянула на мемориальную доску Академии с суженными бровями. У Цзисюаня прирост увеличился более чем на 20 тысяч очков. Его скорость увеличения очков была быстрее, чем у них. Шэнь Цэншэн и его команда посмотрели на очки, которые дает первое место в рейтинге очков, они невольно вздохнули. Это пугающее количество очков было таким большим, что заставляло тех, кто смотрел на него, чувствовать боль в голове. Мучен долго смотрел на имя Цзисюаня, потом улыбнулся и сказал: «Не беспокойся, мы будем работать усерднее». Вэнь Цинсюань перевела свой очаровательный взгляд на Мучена и, немного подождав, сказала: «Эй, я больше не буду принимать участие в нашем сотрудничестве». Хаэм, Мучен был поражен ее словами. «Я хорошо знаю, что вы пытаетесь вернуть мне первое место, но я чувствую, что очков уже достаточно. Прямо сейчас ваша главная цель – превзойти его». Вэнь Цинсюань ответила, когда ее тонкие пальцы указали на первое место на мемориальной доске Академии. В течение этого периода Мучен отдал большую часть очков, которые они получили, напав на другие команды Вэнь Цинсюань. Он принял во внимание то, что он получил достаточное количество для поддержания на 8М уровне. Прямо сейчас первое место ничего не значит, Мучен говорил равнодушно. Когда Вэнь Цинсюань увидела, насколько безразличен Мучен, она немного разозлилась, сказав: «Поскольку вы планируете сражаться с Цзисюанем, вы не должны быть настолько пассивны в этом. Даже если рейтинг очков сейчас не имеет большого значения, все ли в порядке с ним, он намного превосходит ваш. Даже если с тобой все в порядке, я не хочу больше в этом участвовать». Мучен был немного удивлен, когда посмотрел на Вэнь Цинсюань, пробормотав: «Какая она странная». Здесь он изо всех сил пытался подтолкнуть ее к первому месту, и она была несчастна из-за этого. Шэнь Цэншэн и Ли Сюань Тун обменялись взглядами, когда они также высказались. Капитан Вэнь Цинсюань права в своих словах. Если вы не планируете сражаться с Цзисюанем по-настоящему, тогда не имеет значения, превзошли ли мы его очки. Но так как бой уже начался, вам следует подавить другую сторону. Возможно, вас не волнуют вопросы. Но кто знает, дразнит ли Цзисюань и его команда вас сейчас, видя ваши очки на 8М ранге. Учитывая то, что они воспринимали это всерьез, настроение Мучена изменилось, и он немного поколебался, прежде чем взглянуть на Лоли, и спросил: «Что вы думаете? Я верю в твои решения». Лоли слегка улыбнулась, держа его за руку, и сказала мягким тоном: Но, Мучен, я всегда считала тебя более выдающимся, чем он. Вы помните, что сказали мне еще на духовном пути? Кристально чистые глаза Лоли смотрели на Мучена, когда она улыбалась. В то время ты сказал мне, что ты приведешь меня в самое светлое место на духовной дороге. Ее слова сильно поразили сердце Мучена, когда он тупо уставился на очаровательное лицо девушки. Некоторые старые воспоминания всплыли из глубины его разума. В то время он был еще очень молод и вел себя в соответствии со своим возрастом. Это была темная ночь с зажженным теплым костром. В этот момент он был немного пьян от алкоголя, который выловил из дупла в дереве. Он держался за руку молодой девушки, когда говорил прямо с ней: «Я приведу вас к самому светлому месту на духовной дороге». Однако он не смог выполнить свое обещание, так как был исключен из этого события. Когда он ушел, фигура молодой девушки выглядела особенно одинокой. Мучен медленно сжал кулак, и его сердце охватило странное чувство, проникающее в его мозг. Не зная, когда это началось, кровь в его теле кипела. «Мне жаль», — Мучен ответил мягким тоном. Лоли улыбнулась извинением Мучена, когда она покачала головой. «Раньше я не мог выполнить свое обещание для вас». Взгляд Мучена сместился в сторону первого места в рейтинге очков. Когда он уставился на имя, огонь загорелся в его глазах. «На этот раз я не нарушу свое обещание. Первое место в рейтинге очков – мое». Глава 588. Расщепление двумя способами. Эта задача, безусловно, была проблемой для нынешней команды Мучена, стремящийся к первому месту в рейтинге очков. В конце концов, между их точками было огромное расстояние по сравнению с Цзи Сюань. Мученом, который прекрасно понимал, что огромный разрыв между ними не является чем-то, что можно сблизить обычными средствами. Поэтому они не могли позволить себе использовать обычные методы в данный момент. Всем было хорошо известно, что топ-16 набрали наибольшее количество очков в большом турнире Духовной Академии. Вообще говоря, 16 лучших команд представляли сильнейшие команды турнира. Таким образом, очень немногие команды имели топ-16 в качестве своих целей. Большинство участвующих команд будут искать команды, с которыми они могут справиться, основываясь на их силе набирать очки. Лишь немногие будут пытаться нацелиться на топ-16. Они знали, что для него существует определенная степень опасности, и поэтому они не стремятся к этим лучшим командам. Если Мучен хотел преследовать Цзи Сюаня, он мог только рисковать и надеяться на победу. В результате он поместил свои цели в лучшие 16 команд, которые были оценены после 8, с командой Шэнь Цэншина в стороне. Кроме того, Мучен больше не сотрудничал с Вэнь Цэнсюанем в этой миссии. Он взял с собой только Шэнь Цэншина, Ли Сюаньтуна, Су Сюаня и Сюйхуана.